Я вспомнил дядю Георгия, который заболел чахоткой из-за того, что он, мама сказала, любил много женщин. Я вспомнил книги, в которых описывались убийства из-за любви, ужасные казни, отравления, поединки. Условные доказательства смертельной опасности всюду следовали за любовью, за женщиной. Карающая рука мужа, брата, отца сопровождала этот образ. Выстрел, удар, чахотка, болезни, трагедии – вот расплата за любовь, за женщину, за то, что не позволено. Нечто подлинное присутствовало в этих доказательствах. Логика не была поколеблена. Условность казалась истиной. Тем не менее, восприятие было болезненным, условным. Сила ощущений и сила ответа не соответствовали раздражению. Необычайная картина стала раскрываться перед моим взором. В одно мгновение я вдруг понял все, чего не понимал. В одно мгновение увидел себя таким, каким я был, темным маленьким дикарем, устрашенным каждой тенью. Затаив дыхание, озираясь, прислушиваясь к рычанию тигров, я шел и бежал сквозь заросли леса. И что могло быть у меня в сердце, кроме тоски и усталости? Нет, меня не взволновало то, что я вдруг увидел, понял. Меня это ужаснуло, потрясло, вергло в отчаяние. Я вспомнил чьи-то слова. «О, мои горькие опыты! И зачем я захотел все знать? Вот теперь я не умру так спокойно, как надеялся». Но это была минутная слабость, минутное отчаяние. Оно возникло от стыда, что я раньше ничего не знал, что я раньше не догадывался. Какая чушь! Какой вздор сжимает меня в своих объятиях! С холодным рассудком я продолжал додумывать тягостные последствия моего несчастного происшествия. Восьмое. Я вспомнил историю о том, как впервые у меня возник сердечный припадок. Рассказ «Финал». Что произошло тогда? Была вечеринка, банкет. Сестра милосердия Клава повела меня в свою комнату. Мы там целовались. Потом я уехал в деревню, в полк. Лег в постель под утро, часов, вероятно, в 5. А в 6 часов первые бомбы упали на деревню. Я с точностью помню. Я засыпал с воспоминаниями об этой женщине. Едва я заснул, как страшный взрыв бомбы потряс дом. Мой мозг, быть может, в то утро, ослабленный алкоголем, воспринял этот удар как должное. Ожили давние инфантильные представления. Надо было избегнуть дальнейших ударов, дальнейших встреч с этой женщиной. Я почувствовал себя плохо, я стал задыхаться. Ответ организма был невротическим, бурным. И вместе с тем целесообразным. Я покинул так называемые опасные места, разорвал опасную связь. Нет, долг и совесть не были забыты. Я уехал, чтобы вылечить сердце, чтобы снова вернуться в строй. Я уехал именно с этим твердым намерением. Я вспомнил историю о том, как я заболел в последний раз, в Туапсе. Что случилось тогда? Я сидел в шезлонге на палубе теплохода. Я прекрасно себя чувствовал. Я с радостью думал о том, что встречу в Москве друзей и женщину, которая любила меня и которая мне нравилась. Я с точностью вспомнил, как не без огорчения я подумал об ее муже. Я симпатизировал ему, и мне было совестно его обманывать. Он очень любил меня. Он был очень добр ко мне. Казалось, он даже снисходительно относился к моему роману с его женой. Что же в этом случае устрашило меня? Маленький револьвер, который был на его поясе. Ни разу такая мысль не мелькала в моей голове, но, может быть, она возникла в темных подвалах моей психики. Я сидел в шезлонге и любовался морем. Я пристально смотрел на поверхность воды. Быть может, за порогом сознания возникли давние ассоциации, давние связи с водой, рукой, женщиной. В жалкой гостинице Туапсе я валялся на полу. Я с точностью помню, как я встал с постели и перешел на пол. Я перешел в тот момент, когда раздался удар грома и началась гроза. Быть может, я хотел избежать кровати, на которой когда-то разыгралась младенческая драма. Иначе ничем не объяснить этот дикий, нелепый переход.